«Начальник, как я понимаю, ты решил всю ответственность за твои просчеты переложить на меня? Ответь мне, как они проникли на корабль и прошли через все системы безопасности корабля?» «Мы пока разбираемся в этом, точного ответа у меня нет. Думаю, без него здесь тоже не обошлось. Он знал о нападении и умышленно не полетел этим кораблем. Начальник, ты бред несешь, если бы я был с ними заодно, то полетел бы именно этим рейсом, чтобы скрыться вместе с ними. Просто тебе еще что-то было нужно на станции». «Нужно, я прилетел сюда на эту встречу». «Или ты старшего федерального судью тоже подозреваешь в сговоре с ними?» «Судью не подозреваю, только тебя». «Вижу, что в этом вопросе придется разбираться мне», — сказал отец Марине. «По-другому не получится. Вы готовы его передать мне?» Обрадовался начальник СБ. «Нет. Мы сейчас все вместе полетим туда. Мы с охраной погрузились на платформу СБ и полетели куда-то». Начальник СБ при этом выглядел несчастным, и это было однозначно связано не с заложниками. Капитан, допрашивавший меня, сидел рядом и молчал. В баре он не произнес ни слова. Зачем он понадобился начальнику СБ, непонятно. Просто как свидетель. Лететь оказалось не так долго, вскоре мы подлетели к оцепленной части коридора и скоплению любопытных возле этого оцепления. «Тебя не должны здесь видеть», — сказал судья. Понял, закрыл и затонировал забрало скафандра. Нас пропустили за оцепление. Платформа приземлилась недалеко от дверей. Еще на ходу с платформы спрыгнули четверо охранников и скрылись за дверью, за ними следом туда заехал дроид-телохранитель, а уже за ним следом вошли мы. Внутри оказалось большое помещение, внешне напоминавшее приемную большого начальника. Впрочем, сейчас в приемной наблюдался полный бардак. Вся мебель, столы, шкафы и часть стульев были собраны в одну большую кучу, перегораживающую вход в соседнее помещение. Увидев эту кучу, задумался, а собственно, зачем здесь эта баррикада из мебели и как спшники собираются проникать в соседнее помещение, чтобы освободить заложников? Видимо, этот вопрос пришел в голову не только мне. «Это что такое?» Поинтересовался судья и показал на баррикаду из мебели. Около десятка зашников в полной экипировке находилось в помещении, и после этого вопроса все с интересом посмотрели начальника СБ. «Чтобы не сбежали», — ответил он, немного замявшись. «А что пытались?» «Нет, но мы считаем, что такая угроза существует». «Опа, а ты здесь откуда?» Спросил у графа или барона, точно я не запомнил, с которым совсем недавно общался в тупике. Место моих ранений у него теперь находились в медицинском пластыре, и сидел он в коляске дроидонянки. «Что происходит?» Взволнованно спросил он начальника СБ, он сказал, что меня прикончит, если мы снова встретимся. «Он здесь по делу и не тронет тебя», — ответил ему начальник СБ и продолжил общаться с двумя подчиненными, находившимися в помещении, судьей и его помощником. «А ты почему здесь, а не в лечебной капсуле? И что ты вообще здесь делаешь?» — поинтересовался у парня. «Я не могу уйти», — тихо ответил он. «Чего так, не можешь капсулу оплатить? Там моя сестра в заложниках. Я им предлагал себя вместо нее, но они отказались. А журналистам врал, значит?» «Да, так было нужно, чтобы ее спасти. Я им и выкуп предлагал, но они отказались. Во мне даже проснулось какое-то уважение к нему. Парень оказался не таким плохим, как я подумал сначала. Камер, значит, там нет?» Услышал рядом голос судьи. «Есть, но они не работают. У них аграфское оборудование на порядок лучше нашего», ответил ему начальник СБ. «Разгребайте этот завал, посмотрим, что там и как. Господин судья, при всем уважении, это небезопасно, особенно для вас. Разберемся. Разгребайте». Спшники крайне неохотно начали разгребать завал. «Проверь, что там», — сказал судья своему помощнику. Помощник немного приоткрыл дверь и просунул в щель небольшую камеру. «И что это значит?» «Значит, ты уже штурмовал, у тебя не получилось, и ты все решил всю ответственность за провал переложить на меня», — спросил судья. «Ну что вы, господин судья, даже в мыслях не было, вся ответственность лежит на мне», — ответил ему начальник СБ. «Что с заложниками?» «Живы вроде, но мы точно не знаем, там ничто из аппаратуры не работает. Они используют аграфское спецоборудование, оно вырубает всю электронику там. Вызывай их, нужно выяснить, живы заложники или нет». «Что скажешь?» Последнее он адресовал мне. «А как спшники узнали, они находятся здесь?» «Сами вызвали», — ответил начальник СБ. «Тогда это хорошо подготовленная ловушка». «Я тоже так думаю», — немного подумав, — сказал судья. «Думаю, они рассчитывали захватить меня на корабле, но я не полетел тем рейсом. Тогда они изменили план и взяли заложников. Зачем искать меня по всей станции, когда этим вопросом можно озадачить начальника СБ, он выполнит за них эту работу на порядок быстрее и оперативнее. Захватит меня и притащит к ним на блюдечке. Что, собственно, и произошло». «Согласен. Но тогда у них должен был план отхода». «Наверняка есть. Думаю, девушек они с собой не потащат, прикончат или уже прикончили, им нужен только я, причем живой. Думаю, начальник СБ давно это понял и списал заложников, а потом решил все свалить на нас. С ним мы позже поговорим на эту тему. Пойдешь туда? Нет, риск большой, и мне за это не заплатят. Пускай сам идет, это его работа. Я заплачу. Вмешался в разговор парень. Только вытащите ее оттуда. Помолчи, разговор сейчас не с тобой, ответил ему, и парень замолчал. Начальник вместе с тобой пойдет, сказал судья. Господин судья, это чистое самоубийство, ответил начальник СБ. Я уже потерял 6 сотрудников там, еще 5 с ранениями отправили в капсулы. План у тебя есть? Спросил судья у меня. Конечно, но я хочу плату за риск. Ты ведь говорил, что креды тебя не интересуют. Спросил он с усмешкой. Говорил и подтверждаю, но сейчас я ни слова не сказал о кредах. Тогда о чем? О трофеях. Вы ведь знаете флотские правила. Вот что ты хочешь. Все, что обнаружится у аграфа, мое. За риск нужно платить. Тогда я без вопросов готов идти внутрь. Что скажешь, начальник СБ? Это нарушение всех инструкций и приказов. Тогда ты пойдешь освобождать заложников без него. Он прав, освобождать заложников твоя работа, а не его. Мы уже попробовали, и у нас не получилось. А что ты предлагаешь? Отдать его им и пускай проваливают со станции. Так, у нас есть небольшой шанс спасти заложников. Так, ты в баре утверждал, что они заодно. Не боишься, что они объединятся и вместе уйдут? Что тогда делать станешь? Такая вероятность, конечно, существует, но, возможно, тогда отпустят заложниц. Сильно сомневаюсь, что они их отпустят. Они ими станут прикрываться, когда начнут прорываться отсюда.